Квартира 19. Часть 1. Марат не сразу понял, где проснулся, но даже не открывая глаз, осознал, что это не его дом. События прошлого дня навалились разом, в одну секунду. От мирного, спокойного сна, что случалось довольно редко и в сложившейся ситуации было особенно странно, не осталось и следа. Марат резко сел на кровати, огляделся по сторонам. Комната была похожа на его спальню, только более пуританского вида. Небольшая кровать-полуторка, встроенный шкаф для одежды, ковер короткого ворса, типичный для масс-маркета. Он такое презирал. Белье было свежим, но далеко не новым, как он любил, чтоб простынки еще хрустели после заводской глажки. Хозяйки не было слышно. Хорошо, если так. Наверное, уехала за кислотой. Скорее бы все это закончилось. Но, как говорится, нет худа без добра, и Вселенная посылает ему знак, что любит его и помогает. Марат не ожидал, но вчера случился лучший секс в его жизни. Было похоже, что Марина чувствует его на каком-то другом уровне и способна предугадать любые желания, даже те, которые он сам еще не осознал. До этого у Марата только дважды были любовницы, по возрасту годящиеся ему в матери. Ничего особенного. Из плюсов знают, чего и как хотят. Из минусов быстро устают. С Мариной было иначе. Она будто знала, чего хочет именно он, и ставила это во главу угла. Но и сама получала огромное удовольствие, которого не скрывала, не стеснялась, и оно было так естественно для нее. Возможно, это чувство новизны, но сейчас Марату казалось, что он мог бы любить ее всегда, любить на физическом уровне. Он натянул трусы и трико, надел футболку. Та была не свежей и неприятно пахла. Надо сходить домой переодеться. Думал принять душ тут, раз его ванна пока недоступна. Но и в этой квартире она была занята. В ледяной воде плавали свежесрезанные цветы. Марат выловил пару бутонов. Запах весны. Зачем они тут? Наверное, ритуал сексуальности и омоложения. Иначе чем объяснить подобную прыть хозяйки? Марат уже обувался, когда в прихожей его застала Марина. Она только вернулась с прогулки с собакой. Марат почувствовал разочарование и испуг от того, что кислоты до сих пор нет. Хотел нагрубить, но постарался сдержаться. «Сейчас позавтракаем, и я все куплю. Это быстро». Готовила хозяйка шикарно. За каких-то 5 минут весь стол был заставлен. Яичница, поджаренный хлеб, маленькие тарелочки с салатами и намазками для хлеба. Вкусный чай не из пакетиков. Он не чувствовал голода, но с первым кусочком еды, упавшим в его желудок, тот заурчал и потребовал еще. Марат ел быстро, стараясь запихнуть в себя как можно больше, пока еда не стала подступать к горлу. Впереди долгий день, да и когда в следующий раз удастся так позавтракать? Наконец Марина ушла за кислотой, а он передумал возвращаться к себе, несмотря на то, что очень хотел переодеться. Марат осознал, что Асиф лежит там довольно долго, и, может быть, вся квартира уже пахнет разложением. Тогда футболка, что на нем, самый лучший вариант на сегодня. Он прошелся по комнатам. Дизайн был старомодным, но это понятно. Квартира матери Марины, не ее. Воспользовавшись случаем, Марат решил попробовать найти что-нибудь интересное. Компромат, улики всегда пригодится. Бюро имелось только в третьей комнате. Он выдвигал ящик за ящиком, лениво просматривая бумаги, документы. Ничего интересного. Пролистал, не вчитываясь. На дне ящика был фотоальбом. Большая редкость. Можно на обложке выручить хорошие деньги за него. Первые снимки. Симпатичная женщина с маленьким ребенком в парке летом в какой-то фотостудии. Девочка на пластиковом верблюде и в шляпе. Снимки были приклеены к толстым картонным листам. Каждая карточка была подписана. Но за годы чернила растеклись и выцвели. Марат понял, что ребенок на фото – Марина. Ряд полароидных снимков не оставлял в этом сомнений. Здесь девочка была уже постарше, в районе 8 лет. С какими-то пирогами на кухне. С пожилыми мужчиной и женщиной, с ребятами во дворе. Потом шли пустые листы, но несколько снимков затерялись между страниц альбома. По качеству он понял, что это цифровые распечатки, скорее всего, с телефона, выполненные непрофессиональным фотографом. На первом фото Марина в черном платье и белом халате держала ярко-красный диплом. На втором была ее свадьба, кажется, ЗАГС. Последний снимок – крупно лицо смеющейся Марины, и какой-то мужик целует ее в щеку на фоне гигантской статуи. Марат сравнил свадебные фото и эту, последнюю. Мужчины разные. Судя по тому, как выглядела Марина, время примерно одно и то же. Значит, недолго замужем была. Марат повертел фото, но никаких надписей, ничего. Он только предположил, что последний снимок из путешествия, потому что в их городе подобной статуи не было. Он засунул эту карточку в нагрудный карман футболки и положил альбом обратно. К путешествиям Мара всегда относился скептически. Туризм давно стал доступным и обыденным явлением в отсутствии границ и пандемий. Можно путешествовать без денег, можно путешествовать без времени. Когда кто-то вдруг сообщал, сколько городов посетил, Марат немного в ступор впадал. Мы все видели столько мира, сколько сами захотели, сколько позволили себе. Маша круче Светы, потому что Света 20 лет была замужем, а Маша за это время сменила 50 партнеров. Пока другие странствовали, он вот квартиру купил и еще купит. А кто был прав? Время рассудит, когда эти путешественники в казенных домах престарелых свои экскурсии вспоминать будут. От раздумий его отвлек лай собаки. Марат на цыпочках подошел к двери и посмотрел в глазок. Лейла с мальчишками вернулась домой. Он успел увидеть ее лицо, когда она закрывала дверь. Бледная и какая-то растрепанная. Первым его порывом было выйти к ней, но он вовремя сдержался. Что ей теперь сказать? Знает ли она, что Асиф пропал? И если она дружит с Васей, не рассказала ли она ей о произошедшем? Нет, эту версию событий он исключил, потому что нельзя о таком думать. Он убьет эту паскуду, если та будет трепаться. Но как бы то ни было, с женой Асифа им лучше никогда больше не пересекаться. Хотя выяснить, откуда у той ключ от его квартиры и зачем она отдала его Васе, нужно непременно. И платок. А вдруг она специально все это подстроила? Не думать, только не сейчас, иначе можно разнервничаться и допустить ошибки. Сначала устранить тело, потом все остальное. На площадке стихло, и пес замолчал. «Собака, иди сюда, будем работать. Сидеть — лучший способ отвлечься от тягостных дум». Часть вторая. Купить две канистры с кислотой он бы и сам мог. Толку от хозяйки немного. Единственное, чем она действительно облегчала его бытие, своим присутствием. Но и тут не все было гладко. Уверенная в своей беременности уничтожать труп, Марина отправила его одного. Марат бы не признался никому, и себе в первую очередь, но ему было страшно. «Живых надо бояться, мертвых-то чего?» — говорил ему дядя Гоша, когда они жили в деревне, в доме возле кладбища. И живые действительно пугали Марата больше. Если бы не живой полкан, то и до мертвого Осифа ему бы дела не было. Между молотом и наковальней. Дома было тихо. Все вещи лежали так, как он их оставил. Какое-то время Марат молча сидел в зале, не хотел идти в ванную, не хотел видеть Осифа. Да и Осиф ли все еще это? Какие стадии разложения проходит труп и когда что наступает по времени, он не знал, но предполагал, что тело уже почернело или покрылось трупными пятнами и, может, даже раздулось. Марата охватила злость. Он внезапно почувствовал ненависть к Лейле. Ни один секс не стоил того, через что он вынужден теперь проходить. Это все из-за нее. Лучше бы она подвернулась ему под руку, чем этот несчастный убиенный. Несмотря ни на что, Осиф нормальным мужиком был, хоть и общались они немного. А теперь он убит, а Марат должен делать всякие мерзости в надежде не сесть в тюрьму. Он еле сдерживался, чтобы не пойти к Лейле немедленно и не надавать по симпатичному лицу. Проститутка. Таскалась по соседям, пока муж деньги зарабатывал для нее и двух маленьких ублюдков. Крутила-вертела Маратом как хотела, а потом еще и подставила. Рассуждать можно было сколько угодно, но только труп в ванной от этого никуда не исчезал. Марат собрался с силами и встал с дивана. Включил свет, открыл дверь, стараясь не смотреть на Осифа. Что там хозяйка говорила? Снять одежду, вытащить из ванны, подстелить шторку полиэтиленовую, сверху налить кислоты, раздевать Осифа. Долго и неприятно. Проще всю одежду срезать. Марат сходил за большими ножницами на кухню. Для чего они шли в наборе ножей, он не знал и до этого никогда такими не пользовался. Что ж, пригодились. Осторожно! Двумя пальцами он приподнял низ свитера Осифа. Все пропиталось кровью и уже засохло. Марат почувствовал тошноту, подступающую к горлу. Нет. «Пожалуйста, лучше тюрьма, чем прикасаться к этому толстому ледяному телу. Что это вообще за глупости с раздеванием? Если кислота может разъесть тело человека, то и с одеждой справиться без труда. Не нужно на это тратить силы и ресурсы. Глупость какая!» Марат почувствовал, будто открылось второе дыхание. Ему вдруг все стало по плечу. Один рывок, одно усилие, и снова можно жить спокойно. Он попытался вытащить Осифа из ванны за ноги, но тело выскользнуло. Его верхняя половина была слишком тяжелой и перевешивала. Стало очевидно, что извлечь труп можно только ухватив за подмышки. Это означало приблизить свое лицо к его лицу. Ничего. Он справится. Марат набрал воздуха, стараясь не дышать, сфокусировался на рисунке плитки на стене, лишь бы не смотреть на лицо убиенного, и в два рывка вытащил корпус Осифа наполовину. Ноги еще оставались в ванне, но все, что выше пояса, теперь висело снаружи. Марат взял шторку, попытался расправить ее на дне, но труп по-прежнему занимал слишком много места, и осуществить задуманное все равно никак не получалось. Двумя руками Марат ухватил Асифа за ремень, и с глухим звуком тело упало на пол, чуть не придавив своему убийце стопы. Марат ополоснул ванну из душа, тщательнее помоет после. Расстелил клеенку как надо и попытался вернуть Асифа обратно. Это оказалось невозможным. Труп будто прибавлял в весе каждую секунду. Специально, да? Назло мне делаешь? Мстить, между прочим, низко. Было тебе лучшего мнения. Марат попытался поиграть кистью Асифа, изобразив его обильную жестикуляцию при разговоре, но тело уже окоченело, и любому глумлению подчиняться отказывалось. Марат сделал еще несколько попыток, но все было бесполезно. Он слишком существенно проигрывал в весе своему сопернику. Придется привлечь хозяйку. Никаких других вариантов на ум не шло. Он приготовился быть с ней обходительным, много улыбаться, всячески задабривать, но сверхусилий предпринимать не пришлось. Марина согласилась почти сразу, будто агнец, приготовленный для заклания, готовая ко всему. Женщины – странный народ. Он бы ни за что на такое не пошел, но сейчас был рад тому, что их типы мышления отличаются. Когда Асиф снова благополучно оказался в ванне, хозяйка оставила их вдвоем. Теперь сосед лежал спиной вверх, и оттого Марат чувствовал себя более защищенным. Так легче было представить, что это не мертвый человек в его ванной, а просто предмет. Большой, неодухотворенный, тяжелый предмет. Марат натянул противогаз и вылил жижу сверху на тело. Загнул конвертиком свободные края клеенки, чтобы меньше испарялось, и сразу вышел. В гостиной он прилег на колени хозяйки и как-то сразу успокоился. Марина гладила его, что-то болтала. Странное ощущение появилось в его груди и не могло найти выхода оттуда. Больше всего напоминало зуд, но приятный. Тело расслабилось, и время будто замедлилось. Марат подумал, что, наверное, так ощущает себя ребенок на коленях матери. Точно в этом уверен он быть не мог, потому что никто его не любил и никогда не жалел. Нежности он не знал и не позволял, если какая-то из женщин пыталась проявлять подобные чувства. Но сейчас, в стрессе, его оборона пала, и казалось, что, может быть, это и есть самый счастливый момент в его жизни. Правда, длился он недолго. В квартиру опять заломилась эта уродина. Марат был готов убить ее, и даже не за то, что она открывает дверь ключом, будто это ее собственный дом, но за то, что она посмела прервать его покой. Решили проверить Асифа. Не нужно было его переворачивать, чтобы понять, что произошло. Кислота не сильно воздействовала на одежду, но разъедала открытые участки плоти. Вареное белого цвета мясо покрывала черная тягучая слизь. Вид спекшихся тканей и подсказал Марату решение. Странно, что он не догадался раньше. Но тогда в одиночку он бы и не справился. Теперь же хозяйка практически соучастница и поможет ему донести Асифа до машины, а там уже потлаты подключиться. Тот, конечно, изверг и собак лишний раз кормить не захочет, но ничего, как-нибудь договорятся. Окрыленный новыми перспективами, Марат вернулся в комнату. Хозяйка выглядела озадаченной, страшила, наверняка над ней глумилась. Его план обеим женщинам пришелся по душе. Более того, Вася предложила изящное решение – завернуть тело в ковер. Шутки вселенной. Ненужный ковер хранился у Асифа в подсобке вкуса Востока. Марат не стал спрашивать, для чего он ему там. Наверное, купил на какой-нибудь распродаже, а куда постелить не придумал. А теперь вот отправится в нем в последний путь. Уродина открыла черный ход своими ключами. Видимо, Лейла отдала ей всю связку вместе с ключами от квартиры Марата. Ковер стоял прямо за дверью, и транспортировка его в 19-ю не заняла и минуты. Очень удобно. Сложнее было понять, как расстелить такую махину в ванной, да еще и упаковать туда труп. Вася куда-то испарилась. Хозяйка тоже отказалась участвовать. Попробовав и так, и эдак, единственным возможным вариантом оказалось расстелить ковер частично и заворачивать туда Асифа тоже по чуть-чуть. Так Марат и сделал, подогнув углы. Иначе не получалось. Конец ковра подложил под ванну. На него же, по уже отработанной методике, вытащил Асифа, не разворачивая из пленки. За подмышки. Сначала туловище, потом ноги. И стал медленно закручивать в гигантский рулет. Было тесно и тяжело. По лбу и груди огромными каплями стекал пот. Действовать приходилось максимально быстро, а то, глядишь, кислота и ковер растворит. Он почти закончил, когда в дверь тихонько постучали. Сначала подумал, что померещилось, но нет, стук повторился еще раз. Ему было не до того совсем, но почему-то вот отвлекся, подошел к двери тихонечко глянуть в глазок. Этой же дверью его и пришибло. Удар, пол, мусора. Часть третья. Допрос начат в 17:45, окончен в 21:20. Подозреваемый Жумагалиев М.Н. По существу подозрения могут сказать следующее. Вчера вечером, 9 ноября, ко мне пожаловала соседка, живущая на два этажа выше по адресу Космонавтов 80/81. Как мне сообщили в полиции, Вейс М.И. Я знал только имя до этого. Ранее мы с ней состояли в интимной связи, и я ожидал, что и сейчас она пришла за этим же. Сразу открыл ей дверь. Но Вейс была возбуждена и сказала, что убила человека. Я сказал, что немедленно позвоню в полицию, но она умоляла меня о помощи. С ее слов другой наш сосед, Ибрагимов А.И., как мне сообщили в полиции, пришел к ней домой и напал, пытаясь изнасиловать. Вейс в целях самообороны воткнула ему что-то в шею, и он умер. Я долго сопротивлялся, но в итоге согласился ей помочь. Вейс сказала, что ждет гостей, и поэтому необходимо перетащить тело соседа ко мне домой. Я снова отказался, но она стала плакать и говорить, что я не мужик, раз не смог ее уберечь от нападения. Я не хотел, но она слишком сильно на меня давила, проявляла пассивную агрессию и смогла убедить меня в том, что все ее насильственные действия – необходимая самооборона. Она при мне извлекла из кармана Ибрагимова телефон, выключила его и спрятала в кухне под раковиной. Мы вдвоем перенесли тело ко мне и положили его в ванну, после чего вернулись в квартиру к Вейс М.И., где она все тщательно прибрала и отмыла. Примерно через полчаса пришли две другие наши соседки из 22-й квартиры. Имени и фамилий не знаю. Вейс постоянно повторяла мне, что они обеспечат ей алиби. Мы поели и выпили спиртного. Вейс была не в себе и ставила запрещенную музыку на старых языках. Я хотел опять вызвать полицию, но решил, что она в стрессе и сама не понимает, что делает. Другие соседки не проявляли необходимой бдительности и тоже слушали эту музыку. Это было отвратительно, и я ушел к себе домой, начиная понимать, во что ввязался. Труп все это время лежал у меня в ванне. Вейс своими чарами и женской энергией задурила мне голову и втянула в преступление, которого я не совершал. Я снова хотел вызвать полицию, но мне стало страшно, что я уже соучастник. Я пошел к Вейс и сказал ей, что надо избавиться от тела, или я звоню в полицию. Она снова охмурила меня и затащила в постель. Повинуясь животным инстинктам, я забыл обо всем. Утром она сказала, что знает, как уничтожить тело, и уехала в магазин. Я вернулся домой, куда около часа дня пришла Вейс с двумя канистрами какой-то жидкости. Мы вытащили труп из ванной, подстелили клеенку и, вернув тело обратно, залили его кислотой. Она говорила, что я ей помогаю и что она благодарна, что я не бросил ее, и она не попадет в тюрьму. Мне было страшно, что она может убить и меня. Кислота не подействовала достаточным образом. Я не знал, что предпринять, но вскоре пришла соседка из 22-й и предложила свой ковер для транспортировки трупа. Она не удивилась, что Вейс убила Ибрагимова, из чего я сделал вывод, что она уже была в курсе свершившегося преступления и, возможно, тоже замешана в этом деле. Мы с Вейс сходили за ковром. Он лежал в 20-й несуществующей квартире, которую используют как черный вход для ресторана «Вкус Востока». Ключи нам дала соседка из 22-й. После этого Вейс приказала мне завернуть тело в ковер, чтобы вывести его за город. Если труп не поместится, она предложила разделить его и для этого принесла топор. Потом появились полицейские. С моих слов записано верно, мною прочитано. Полкан закончил зачитывать его показания и теперь с важным видом смотрел на Марата. Сам Марат перестал слушать примерно на середине. Жутко болела спина после ремня следака. Полкан бил не так, как Марата били в детстве, до красных полос. Он хлестал в расчете, что тяжелая металлическая пряжка придется по ребрам, раскроит кожу, раздробит кости. Марат чувствовал, что футболка прилипла от крови к спине, и теперь ее будет очень сложно отодрать. Хотел же, блин, свежую надеть. Всяко бы сейчас бактерий меньше было. На доктора в ближайшие дни рассчитывать не приходилось. Да и пытки эти были не последними. Марат это точно знал. Он бы и без того сказал все, что угодно, подписал любую бумагу. Для его покладистости не нужно было применять силу, но полкан получал от этого удовольствие, возможно, даже сексуальное. Когда твое тело истязают, у сознания есть лишь два состояния. Либо оно отключается, либо становится острее самого острого лезвия, и ты запоминаешь малейшие детали. Все, на что в обычной жизни не хватает внимания и памяти. Марат неоднократно подмечал, как во время пыток лицо полкана становится красным, наливается, увеличивается в размерах, готовое взорваться в любой момент. То же самое, он был уверен, происходило и в штанах следака. Вряд ли импотент способен удовлетворить себя как-то иначе. Что ж, придется терпеть. Марат старался не думать о боли, не думать о грядущем сроке. Но воспоминаний, на которые было бы приятно отвлечься, тоже не находил. Его любимые женщины оказались так или иначе замешаны в этой истории. Родни и близких не было, счастливого детства тоже. В будущем его ждет лет 5 тюрьмы, а то и больше, но он так просто не сдастся. Выйдет и начнет все по-новому. родит сына, построит дом. Никаких интрижек. Откроет школу по дрессировке собак. Хватит уже только с Лучкой заниматься. С собаками ему будет хорошо. Собаки не люди. Они никогда не предадут, никогда не подставят. Не ворвутся в его дом, угрожая жизни. Собаки приятно пахнут, у них красивые большие карие глаза. В следующей жизни, если повезет, он родится собакой. Собакой у такого хозяина, как он сам. «Ты чё там, в облаках летаешь? На землю тебя вернуть?» «Нет, товарищ полковник, я здесь с вами, слушаю». Марат только сейчас заметил, что ни Марины, ни других полицейских уже нет в кабинете, а полкан встал из-за стола и, как акула, нарезает круги вокруг его стула, уменьшая диаметр с каждым разом. «Кранты тебе! А мы ведь хорошо сработались! Теперь ты на зоне будешь, а я без информации, получается. Минус один агент. Пока на замену кого-то воспитаю, понесу убытки. Получается, ты не только своего соседа завалил, но еще и мне навредил, так ведь?» «Я не убивал его». «Бабушке своей расскажи, ага. Но бледина твоя покладистая, видишь, все на себя взять готова. А ты боялся. Но чтобы я в это все поверил, а я, как ты понимаешь, не особо пока верю, тебе нужно как-то мне угодить». «Все сделаю, товарищ полковник, только скажите». «Только скажите», — передразнил бегемот Марата. «А я не хочу говорить. Ты сам посиди, подумай, чем ты можешь быть мне полезен и как убытки искупить. Если мне понравится идея, приму показания как есть. Если нет, придется покопаться. А там, глядишь, и не подтвердится твоя история. Загремишь уже не на пятеру, а пожизненно, например. Нужна тебе будет квартирка, если до смерти на строгом просидишь». Марат понял, к чему тот предсказуемо ведет, но отвечать не хотел. Молчал. Отбирать квартиру у него никто не имел права, даже если он до конца дней своих за решеткой будет. Закон. Другое дело, если он дарственную напишет. Сейчас, конечно, это не квартира, а место преступления. Но через полгодика забудут, и полкан спокойно заедет туда. «Нет, квартиру не отдам». «Неправильный ответ, но предложение твое мне нравится». «Да, квартиры, пожалуй, достаточно будет». «А ты что думаешь, я один с тебя ее спрошу?» «У тебя впереди много этапов. Как узнает кто о твоем имуществе? А это достаточно легко. Все вот тут, в бумажках. Так ведь не успокоится. Бить будут, пытать будут, требовать. Зачем тебе это надо? А так нет квартиры, нет проблем». «Не надо». «Мало я тебе помогал, гнида неблагодарная. Вот так ты, значит, чтишь меня?» «Ладно, я думал, мы в хороших отношениях. Но раз в плохих...» Полкан снова взялся за свой ремень. На этот раз даже не пришлось и штанов доставать. Тот как-то очутился на спинке стула. Он жестами показал Марату лечь на пол, на живот. Тот покорно улегся, хотя сердце его от страха готово было вылететь из груди. Пусть будет так больно, что тело не сможет выдержать и отключить сознание сразу. Полкан зашел издалека, принялся бить Марата по ногам, то приближаясь к уже окровавленной спине, то отдаляясь от нее, как бы играя, испытывая на прочность не только его тело, но и нервы. Марат знал, что долго не продержится. Может, еще раз или два, но рано или поздно все равно подпишет. Отдаст и квартиру, и все, что в ней. Ничего. Главное – остаться живым. Потом он выйдет и сможет начать сначала. На зоне люди тоже растут, обзаводятся связями, укрепляют характер. Где-то на пике боли, преодолевая границу яви и сознания, Марат вдруг ощутил стыд. Сначала не понял, что это за чувство, но, соотнеся жизнь на зоне и собственные страхи, вспомнил о Марине. Зачем он подставил ее? Она ведь в сущности и правда ни в чем не виновата. Была с ним добра, гладила волосы, помогала в самых ужасных делах. Можно было все спихнуть на кого-то другого. За квартиру полкан бы закрыл глаза. На уродину, например. Но вместо этого он ляпнул первое, что кое-как состряпалось. Тем более, что телефон Асифа Мара припрятал у нее на кухне. И срок у Марины не первый. В рецидив поверят охотнее. Теперь хозяйка проведет свои последние годы в камере. А ведь она не такая старая. Это будет очень долгий срок. Он то терял сознание, то приходил ненадолго в чувство. Но стыд не покидал его в эти редкие минуты ясности. Впервые в жизни Марат ненавидел себя и радовался боли, потому что физические страдания помогали отключаться от душевных. Он почувствовал, как огромные лапы переворачивают его на спину. Попытался открыть глаза. Изображение было мутным, но постепенно прояснялось. «Дышит? Куда он денется? Выносливый, не впервой. А это что? Где взял? Не знаю, из-за пазухи у него выпало. Дай посмотрю. Дрочит, наверное, на нее». Раздался ржач, Марат почувствовал, как что-то небольшое упало рядом с ним. «Пошли, пожрем», — утомился. «Скажи, чтоб унесли его из кабинета. Как придет в себя, доложите. Продолжим». Топот ног, скрип двери. Тишина. С огромным усилием он повернул голову на бок. На полу у его лица лежала фотокарточка молодой, счастливой Марины на фоне гигантской статуи с каким-то мужиком. Реальность и бред перемешались в его голове. И чем дольше Марат всматривался в эту картинку, тем явственнее видел на снимке с Мариной себя. Вселенная его любит.